Фантик в ванной сосал соску. Эльфа безмятежно спала в своей постели поверх одеяла. А Алиса все не могла заснуть, ворочаясь сбоку на бок. Ее конкретно давила жаба. «Нет, ну действительно, им можно, а нам нельзя». Девушка покосилась на дверь, ведущую из спальни, в гостевую комнату. Ее тянуло к Бладу как магнитом, и было очень трудно с собой совладать. Лилиан пробормотала что-то во сне, судорожно вздохнула, перевернулась на другой бок. Алиса села, спустив босые ножки на пол, посмотрела на Лили. «Секретный агент Белоснежка». «Хе!» — мысленно фыркнула девчонка. «Врет ведь, как всегда, небось». Лепесткова погладила оставшегося без хозяйки Оську, примостившегося на ее подушке. Лилиан опять тяжко вздохнула и вроде даже застонала во сне. Алиса прикусила губу. «А ведь смотрела эта Белоснежка на своего императора. Далеко не как простая, верно подданная». Девушка колебалась. Папа категорически запретил ей копаться в чужих мыслях с помощью прибора Зеки, но так хотелось узнать правду. А вдруг она шпион? Ну, например, сонарянцев. Планы зловещие строит, а мы ни сном, ни духом. Отмазка была великолепная. А потому Алиса тут же выудила из-под подушки мыслефон, без зазрения совести направила его на эльфу и сходу ворвалась в чужой сон. Пред ней предстало умное волевое лицо Блада. «Зря ты здесь осталась, девочка!» Капитан вздохнул и окинул ее, нет, не ее, Лилиан, грустным взглядом. Ласково провел по волосам. Рука задержалась на щеке, заставив принцессу затрепетать. «Принцессу?» «Хотя, может быть, еще и успеешь». Капитан внезапно подхватил девушку за талию, усадил верхом на кота и грозно рявкнул. «Фантик, пулей на корабль! Маршрут, надеюсь, помнишь?» «Император, нет!» Сон резко сменился. Теперь Алиса во сне Лили была в кают-компании Арабеллы. Она сидела рядом с Бладом, глядя на него в упор. — Спасибо за совет. Воспользуюсь всенепременно. Позвольте вам представиться, принцесса Лилиан, мне 18 лет. Лицо Блада приблизилось, и Алиса Лилиан почти физически почувствовала вкус его губ. Оторопевшее лицо капитана и сервористый смех убегающей искусительницы. Алиса рывком вывалилась из сна эльфа и застыла, выпучив глаза. «Ну, нифига себе!» Первым порывом было придушить предательницу. Но, к счастью, шок от увиденного был так велик, что девушка успела одуматься. Эта подданная Блада в любви и верности ей не клялась, так что о предательстве не может быть и речи, а вот соперница, она серьезная. Принцесса. Почему принцесса? Она его дочь? Да нет, это, конечно, бред. К отцу такие чувства не испытывают. И потом, когда бы Блад успел в свои-то 32? Наверное, в его империи куча королевств. Вот и болтаются там всякие приблудные принцессы. Надо что-то делать. Если просто так сидеть, то я его потеряю. Эта Белоснежка отобьет. Вот Стесси, молодец, сходу вцепилась в свое счастье. Черта с два кто оторвет. Так, а я чем хуже? Алиса спрыгнула с кровати, выудила из тряпья свой самый сексуальный наряд, пляжный ансамбль, мини-бикини, переодела нижнее белье, накинула поверх него халатик и выскользнула за дверь. Назад вернулась быстро, минут через 15, на цыпочках, с виноватыми глазами, и сходу нырнула с головой под одеяло. Стесси покинула каюту Джима уже под утро. Юнга Очень не хотел ее отпускать, но девушка решила все-таки вернуться к подругам. Лилиан обещала договориться с датчиками корабля, чтобы Нула ее не заметила, но кто знает. Ей не хотелось лишний раз нервировать Блада, чтобы он и впрямь не захлебнулся от зависти слюной. Надо сказать, ее опасения были не напрасны. Задремавшая в своей каюте Лилиан все-таки ослабила контроль за корабельными датчиками, и Нола ее теперь прекрасно видела. Но, к счастью для девицы, как выяснилось позднее, пока еще не слышала. Стесси шла, счастливо улыбаясь, на ходу теребя в руках перчатки, но до каюты капитана так и не дошла. Тихие крадущиеся шаги по коридору заставили ее метнуться за угол, скользнуть в приоткрытую дверь кухни и вжаться в стенку. Инстинкт сработал быстрее головы, и только оказавшись на кухне, она поняла, что ее насторожило. Красться так в это время суток по кораблю мог только враг. Других вариантов, по ее мнению, быть не могло. Как только неизвестный на цыпочках прошел мимо кухни, Стесси оторвалась от стены, осторожно выглянула. Это был Рой. Он крался по коридору с полотенцем через плечо, постоянно зираясь. Как только пират скрылся за поворотом, Стесси скользнула вслед за ним. Искусству двигаться бесшумно ее обучали чуть ли не с пеленок, а потому она сумела проследить путь Роя вплоть до душевой, откуда доносились приглушенные мужские голоса. Стесси тряхнула головой. Какого черта им там надо в такую рань? Что это за общая помывка в 5 утра? Из-за поворота коридора вышел Греф, тоже с полотенцем в руках, поигрывая черной шайбой вспененного эмпопласта на ходу. Увидев Стесси, гигант резко дал по тормозам, нервно икнул и начал пятиться. «Ой, как интересно!» — протянула Стесси. «И куда же мы идем?» «Да я тут это... с друзьями хотел помыться!» Словно нашкодивший мальчишка втянул голову в плечи Греф и начал прятать руки за спину. «Как это мило! А что это у нас в руках? Черная метка! Тоже решили ее помыть!» «Нет, мы просто хотели...» «Мне тоже очень захотелось. А чего ты пятишься? Иди, там тебя ждут!» Ласково проворковала Стесси, надевая на руки перчатки. «Если не возражаешь, я к вам загляну на огонек. Мне вдруг так захотелось помыться. Спинки друг другу потрем, морды помассируем». «Не надо!» «Надо, друг мой, надо. Черная метка — это серьезно. Тут разбираться надо вдумчиво и деликатно. А чтоб все было по понятиям, я вас сразу убивать не буду. Дам возможность чуток посопротивляться». Девушка кивнула головой на дверь. Греф тяжко вздохнул, покорно склонил голову и вошел внутрь. «Ну, понеслась». Стесси нырнула следом, тщательно закрыла за собой дверь, и со стороны раздевалки душевой послышались хлесткие удары.